Глава 28. Дарси. Я направилась на стадион для питбола вместе с Тори, Диего и Софией. Мы двигались дружно с морем студентов и профессоров, направлявшихся вверх по тропинке на территорию Земли. Все были одеты в темно-синие и серебристые цвета нашей команды, и меня охватило предвкушение того, что ожидало нас в возвышающемся впереди куполе. Тори превратила футболку для питбола в безразмерное платье, завязав ее узлом там, где она свисала до середины бедра. А на мне была куртка для питбола поверх моего любимого синего игрового костюма. Небольшой страх сопровождал мое волнение по поводу матча. Что будет с Максом, когда у него появится пурпурная сыпь по всему телу? Сколько времени ему потребуется, чтобы выйти из игры? Извращенное удовлетворение наполнило меня при этой мысли. Потерять то, что так много для него значило, было идеальным способом отомстить ему. Даже если это было ничто по сравнению с тем, что он сделал с нами. Как бы сильно я ни ненавидела наследников, я бы никогда не утопила кого-то из мести. Мы не были такими, как они. Но я была готова увидеть, как еще один впадет в немилость. «Эй, Тори, если тебе нужен кто-то, кто поможет тебе справиться с твоей сексуальной зависимостью, напиши мне в Фейсбуке», — крикнул нам парень, сопровождаемый хриплым смехом друзей. «Моя зависимость связана только с сексом с привлекательными парнями, так что нет, спасибо», — крикнула в ответ Тори, хотя ее плечи напряглись, и я нахмурилась, зная, что это глубоко задевало ее, даже если она делала все как профессионал. «Не обращай на него внимания», — мягко сказал Диего, пристально глядя на затылок парня. Еще одна из друзей парня обернулась, пошла назад и состроила мне бесстрастную рожу. «Смотрите, она снова разговаривает с вороном!» Она указала на Диего, который сердито посмотрел на нее в ответ. Я поджала губы, взглянув на Тори, когда мы обе мысленно согласились, что не собираемся реагировать на это. Судя по их виду, они были старшекурсниками, так что у нас не было бы никаких шансов, если бы мы начали разбрасываться магией. До поры до времени, ублюдки. «Извини, Диего», — сказала я, но он просто пожал плечами. Сегодня он казался в более хорошем настроении. И я была рада. Мы все заслуживали того, чтобы немного повеселиться. Мы вышли на огромную арену, и мой гнев утих. Его место быстро занял благоговейный трепет. Мерцающий серебряный купол над головой сиял, как звезды, переливаясь множеством огней, которые были направлены вниз на поле и на трибуны. Нас толкали и пихали, пока студенты расходились по наклонным трибунам, рассредотачиваясь вглубь огромного пространства, в то время как другая толпа входила с другого конца стадиона. Я прищурилась на обширное поле, полагая, что они, должно быть, были из Академии Звездного Света, так как были одеты в красно-белое. Само поле не было похоже ни на одно из тех, что я когда-либо видела. Оно имело форму футбольного поля, но на этом сходство заканчивалось. В каждом углу стояла большая бронзовая пирамида высотой около 5 футов с отверстием размером с футбольный мяч на вершине. В 4 углах поля газон был окрашен в цвета стихий – синий, зеленый, красный и белый. В самой середине его находилась огромная круглая бронзовая плита, а в центре ее большая яма шириной почти 10 футов. «Как устроена эта игра?» — спросила я Софию, перекрывая шум. Она взволнованно улыбнулась мне, что приподняло буквы «З» и «А», которые она нарисовала на своих щеках. «Я объясню по ходу дела. Мисс Вега и мисс Вега, вы двое, Рокса, я имею в виду Тори и Дарси». Мы обернулись и увидели директора Нову в элегантном платье и бейсболке для питбола, пробирающуюся сквозь толпу учеников, хлопая их по головам свернутой программой, пока она прокладывала себе путь. «Подвинься, подвинься, подвинься!» Она ударяла кого-то каждый раз, когда произносила это слово, и затем, наконец, добралась до нас с взволнованной улыбкой. «Для вас обеих зарезервированы места рядом с советниками и другими престижными посетителями». «Спасибо, но нет, спасибо», — быстро сказала Тори. «Мы останемся с нашими друзьями». Я указала на Софию и Диего, и Нова посмотрела на них так, как будто они были для нее разочарованием во всех отношениях. «О, правда?» Нова нахмурилась. «Отлично. Просто возьмите их с собой, если вам нужно». Она повела нас вперед, и София взвизгнула от восторга, когда Нова провела нас вниз по ступенькам до самого первого ряда. Мы выстроились вдоль поля, и я заметила слабое мерцание у самого края травы. «Что это?» — спросила я, указав, и София немедленно ответила. «Это силовое поле. Для защиты зрителей от любой случайной магии, которая может полететь в их сторону». «О, это утешает!» — сказала Тори, глядя на крышу. Шум толпы был постоянным гулом возбужденной болтовни, и, казалось, я была полностью заражена им, когда Нова повела нас к передним местам и абсолютному центру поля. «Это потрясающе!» Диего вскрикнул, обнимая Софию, когда они опустились на пару сидений. Мы уже собирались сесть рядом с ними, когда Нова схватила нас за обе руки и повернула лицом к ряду наверху. Он был оцеплен и закрыт перегородкой из темного стекла. Внутри него сидели советники с причудливо выглядящими напитками в руках. Мама Сета Антония носила кепку Академии, а папа Макса Тиберий был одет в куртку с гербом Ригелей на груди. Лайонел и Каталина были единственными, кто не носил никаких атрибутов питбола, и я была немного удивлена, увидев их там вообще. Что удивило меня немного меньше, так это дворецкий Лайонела, стоявший в 2 футах с подносом воды со льдом и стаканами. Выражение его лица было официальным, но его глаза продолжали метаться по полю, и я задавалась вопросом, переживал ли он об игре Дариуса больше, чем его родители. Нова объявила о нашем присутствии, и все они посмотрели на нас, некоторые с большим энтузиазмом, чем другие. Особенно Лайонел. Я была благодарна, когда острые когти Новы отпустили мою руку, и я смогла опуститься на свое место. Она продвинулась дальше по ряду, сев рядом с лысым мужчиной в красно-белых цветах звездного света, который размахивал флагом. И я догадалась, что он был директором другой академии. Волнительная музыка заполнила трибуны, тяжелый барабан стучал в воздухе в ускоряющемся ритме. Мои колени подогнулись, когда свет над зрителями потускнел, полностью сузившись до поля. Барабанный бой становился все громче и громче, пока это не стало всем, что я могла слышать, а затем прожекторы упали на передний центр поля, и ритм изменился до знакомой танцевальной песни. Большая группа черлидерш Академии Зодиак появилась в крошечных юбках и укороченных топах, размахивая помпонами, делая сальто и перевороты. Возглавляла группу никто иная, как Маргарет. И я заметила Кайли и Джиллиан среди их рядов с пудровым макияжем и большими кукольными глазами. Возможно, они мне и не нравились, но, черт возьми, их выступление было впечатляющим. 2 девушки взлетели в воздух почти на 50 футов, движимые магией воздуха, прежде чем упасть обратно в идеальной синхронизации, готовые быть пойманными ожидающей группой внизу. Все они выстроились поперек поля, и Маргарет пронеслась мимо линии. Каждый раз, когда она проходила мимо кого-то, их помпоны вспыхивали синим и серебряным пламенем, вызывая огромный рев толпы. Я поймала себя на том, что хлопаю и подбадриваю их, ничего не в силах с собой поделать. Они были ослепительны, их магия делала их выступление почти невероятным для наблюдения. Они закончили огромной пирамидой, на вершине которой балансировала Маргарет, подняв 1 ногу над головой, а другой рукой выбрасывая в воздух разноцветные искры. Они покинули поле под бурные аплодисменты фанатов Зодиака. И даже студенты Академии Звездного Света с энтузиазмом захлопали в ладоши. Следующими были черлидерши Звездного Света, выбежавшие на поле в красно-белом пятне. Магия, которую они использовали, была более укращённой, чем у команды Зодиака. Но их действо было таким же гладким. Они закончили все тем, что выпустили в воздух сноп искр, которые испускали звездный свет, несколько раз вспыхнувший, прежде чем рассеяться на ветру. Команды поддержки вернулись на свои места на краю поля, и барабаны зазвучали, объявляя о начале игры. Напряжение на стадионе заставило меня податься вперед на своем месте, напрягая все мои чувства одновременно. Запах дерна, возбужденный ропот толпы, напряжение в воздухе. Свирепого вида женщина появилась на противоположной стороне поля, ведя 10 членов команды «Звездного света» по проходу, который вел под стадионом. На ней была черная футболка с 4 символами стихий, напечатанными белым цветом. Студенты Академии Зодиак зааплодировали, но те, кто был из «Звездного света», сошли с ума, встали и хлопнули в ладоши, взывая к своей команде с чистой энергией. Мой желудок сжался, когда Орион появился в подземном проходе и вывел нашу команду, одетый в ту же черную форму, что и другой тренер. Его брови были напряжены, но выражение лица было полно предвкушения, а губы сжаты так, что это говорило мне о том, как сильно он обожал быть на этом поле. Мое сердце бешено заколотилось, когда я увидела его бицепсы, выпирающие из рукавов футболки, и четко очерченные мышцы ног. Не могу поверить, что поцеловала учителя. Не могу поверить, что не могу никому рассказать. Не могу поверить, что я больше никогда не смогу это повторить. Наконец, я перевела взгляд на 10 игроков Зодиака позади него, выстроившихся напротив команды Звездного света. 4 наследников стояли в центре, и по обе стороны от них я узнала друга Дариуса, Дамьена Эвергайла с его темными волосами и резкими чертами лица, и прекрасную Ашанти из стаи Сета. С ее фамилией Ларю напечатаны на спине ее футболки. 2 вратарей были полностью одеты в серебро. Один был светловолосый Джастин Мастерс из осел, а другой — высокая девушка с тонкими губами и фамилией Баджервиль на спине. Последними 2 членами команды были Джеральдина, которая играла на позиции земного защитника, что бы это ни значило, и некто по имени Джонс, который был на позиции водного защитника. «Я уже в замешательстве», — сказала я, наклоняясь, чтобы поговорить с Софией. «Ну?» — взволнованно пропищала она. «В команде 10 игроков. 2 вратаря ямы охраняют яму от команды противника, чтобы они не забросили мячи. Самый простой способ запомнить других игроков состоит в том, что в каждом элементе их по 2. Один играет в обороне, чтобы держать другую команду подальше от мяча. Другой играет в нападении, чтобы загнать мяч в яму. Например, в каждой команде есть 2 игрока земли. Наш земной защитник Джеральдина играет в защите, а Калеб — атакующий игрок земли, которого называют земным нападающим». «А кто Дариус?» — спросила Тори, наклоняясь вперед, чтобы поговорить с Софией, когда она указала ей на центр команды. «Он защищает огонь и называется огненный защитник. Есть еще огненный нападающий. Играет Дэмиан Эвергайл, но обычно это Милтон Хьюберт». Она бросила на нас взгляд, говорящий, что его, должно быть, заменили. И я прикусила губу, чтобы не усмехнуться. Женщина-судья выбежала на поле, одетая в белое, с большим металлическим мечом под мышкой. Тори оживилась. «О, это мой связной, профессор Престос!» Ее ноги были темно-коричневыми под шортами, и когда она повернулась, чтобы оглянуться на толпу, касаясь пальцами ее высокого конского хвоста, я заметила, какая она красивая. «Ты вообще ходишь на свои занятия со связным?» — поддразнила я. «У нас есть договоренность, которая работает в основном по электронной почте. Тебе стоит попробовать это с Орионом. Посмотрим, отпустит ли он тебя», — сказала она беззаботно. У меня пересохло во рту от ее слов. «Ладно, он бы никогда мне этого не позволил. А я и не хочу их прекращать. Может быть, тебе стоит спросить? Неважно», — сказала я, махнув ей рукой, и она пожала плечами, поворачиваясь лицом к матчу. «Может быть, мне все же стоит попытаться избавиться от этих встреч. Насколько неловко будет, когда мы в следующий раз окажемся наедине, в одной комнате. И как мне перестать думать об этом потрясающем поцелуе? О боже, мне лучше быть готовой справиться с этим». Орион и тренер Звездного света пожали друг другу руки, и у меня внутри все сжалось, когда они оба поговорили со своими командами, похлопали некоторых из них по спине, а затем побежали, чтобы присоединиться к нам в отдельной зоне сидений. Взгляд Ориона упал на меня на полсекунды, прежде чем выстрелить в противоположном направлении, оставив мой живот в клочьях. Он сел через несколько мест рядом с Новой, и я немного расслабилась, глубоко вздохнув. Престос переместилась между двумя командами, встав посередине и положив мяч между ними. Яма была почти в 20 ярдах от них, и мои пальцы сжались, когда я задалась вопросом, кто забьет первым. Несмотря на то, что я ненавидела наследников, я все равно хотела увидеть победу нашей команды. «Давай, Зодиак». Я не спускала глаз с Макса, замечая, как он переминается с ноги на ногу, потирая заднюю часть шеи. Затем живот, бедро. Сет был всего в нескольких футах от него. Его волосы были собраны в пучок, а на спине над фамилией серебром было написано «воздушный нападающий». Он то и дело поднимал руку, чтобы почесать затылок. Затем скрючивал пальцы и прижимал их к бокам, отказываясь это делать. Калиб украдкой потирал свою промежность, которая блестела под яркими прожекторами на поле. И Дариус выглядел так, как будто даже немного не оправился от гнева на Милтона Хьюберта, когда сильно сжал челюсти, что, должно быть, вставило под риск его зубы. Я разразилась хихиканьем, обменявшись взглядом с Тори, когда она сделала то же самое. «Капитаны команд, шаг вперед!» Крикнула Престос, и ее голос разнесся по стадиону из микрофона, который она, должно быть, носила. Напряженная тишина воцарилась над всей толпой, и все мое тело напряглось, когда Дариус вышел из команды Зодиака, и высокий парень с накачанным телом и глубокими зелеными глазами вышел ему навстречу. Престос подбежала к краю ямы, поднеся свисток к губам. Высоко вверху появился огромный таймер, сверкающий магией, готовый отсчитывать время с 5 минут. И это все? Прежде чем я успела спросить Софию о дополнительной информации, раздался свисток Престос, и Дариус ударил кулаком прямо в лицо капитану Звездного Света. Когда он наклонился в бок, я увидела имя Квентин на спине его футболки, рядом с позицией земной нападающей. «О, боже!» Ахнула я, когда Дариус бросился, чтобы поднять мяч, но получил удар коленом прямо в подбородок. Дариус был готов, отступил назад и нанес удар ногой, в то время как весь стадион ревел в знак поддержки. Квентин принял удар в живот, отшатнувшись, и Дариус схватил мяч, который выглядел чертовски тяжелым. В ту же секунду, как он это сделал, две команды бросились вперед. Джеральдина взревела, как будто собиралась в бой. Волшебным образом разрывая землю под ногами команды Звездного Света, так что они дико спотыкались, не в силах дотянуться до Дариуса. Он направился прямиком к яме, когда 4 вратарей сгруппировались вокруг нее. «Вперед!» Орион взревел справа от меня, поднимаясь на ноги, когда все больше и больше людей встало вокруг нас. Дариус мчался вперед, пожирая расстояние между собой и ямой. Он собирался сделать это. Он был прямо впереди, а остальная часть защиты Зодиака бросала членов команды Звездного Света на землю яростными ударами, вспышками огня, порывами воздуха. Вырвавшаяся виноградная лоза поймала Дариуса за ногу, и когда он упал, он повернулся изо всех сил, запустив мяч в небо. Он послал поток огня, чтобы продвинуть его вперед, посылая его каскадом вниз к двум командам, как метеор на встречном курсе. Сет подпрыгнул высоко над двумя командами с помощью воздушного толчка, но у звездно-воздушного нападающего была та же идея, и он взлетел рядом с ним. Они врезались друг в друга, сильно ударившись о землю, и Сет без колебаний начал наносить ему дикие удары. Он уперся коленом ему в грудь и удержал его на месте. «Ты вне игры, Кубин!» — крикнула Престос, и ее голос разнесся по всему стадиону. Воздушный нападающий Звездного Света заковылял с поля к скамейке запасных, где сидели остальные запасные члены команды. Мои глаза вернулись к матчу, и теперь у земной нападающей Звездного Света был мяч, мчащийся к яме в центре. Макс попытался отшвырнуть ее в сторону струей воды, но споткнулся и остановился, прежде чем смог бросить ее достаточно хорошо, вцепившись в шею и потирая, как сумасшедший. «А, как жжет!» Мы с Тори разразились смехом, когда я заметила, что его кожа покрылась сильными фиолетовыми пятнами. «А! Ригель, что, черт возьми, происходит?» Взревел Орион как раз в тот момент, когда громкое жужжание возвестило о том, что Звездный Свет загнал мяч в яму. Над трибунами загорелось табло, показывающее, что звездный свет набрал одно очко. Но затем рядом с ним вспыхнули слова красным цветом. Кубин вышел минус одно очко. Баллы вернулись к нулю, и толпа звездного света дружно застонала. Часы сбросились на 5 минут, и команды разделились так, что они были разбросаны между 4 углами стихий. А вратари все еще охраняли ямы. Что теперь будет? Теперь второй тайм. Каждый тайм длится 5 минут. Потом наступит перерыв, а затем они будут играть последний тайм. Просто смотри, сейчас все станет по-настоящему напряженным. Она указала на 4 угла поля. В каждом тайме в игре только один мяч. Он будет выбрасываться на поле случайным образом из 4 углов элементов. Огненный мяч, обжигающий горячий. Земной мяч очень тяжелый. Воздушный мяч легкий и будет выстрелен далеко вверх, к крыше. А водный мяч ледяной на ощупь. Если никто не забросит мяч в яму до истечения 5 минут... Бум! Она изобразила руками взрыв, и у меня отвисла челюсть. «Святое дерьмо!» Выдохнула Тори, и я кивнула в абсолютном согласии с этим. «Если мяч падает в любой момент игры, в том числе непосредственно перед тем, как он взорвется, команда теряет 5 очков. Так что все на этом поле готовы к травмам, которые они получают, если это произойдет», — объяснила София. «Это безумие!» — выдохнула я. «Нет». Диего наклонился вперед со своего кресла с маниакальным блеском в глазах. «Это питбол».